Мартин принес ему телефон, тяжелый аппарат из грубой темно-коричневой пластмассы, вызывающий из памяти слово «эбонит» на длинном витом шнуре в резиновой изоляции. У телефона не было трубки, воронка микрофона и динамик крепились на отдельных проводах. Кнопок или наборного диска тоже не имелось. «Конструкция телефона у людей более разумна», — заметил Кадрах. «Микрофон и динамик объединены вместе, и...» «Я знаю», — кивнул рожденный осенью. «Когда этот телефон придет в негодность, его заменят новой моделью. Но пока он работает, к чему его менять? Каждая вещь, созданная на смену старой, недослужившая свой срок до конца, — это время, похищенное у чьей-то жизни». Кадрах склонил голову, будто признавая его правоту. «А как устроены ваши телефоны?» — спросил Мартин. «Никак», — признался Геддер. «Мы лишь недавно оценили возможности, которые дает электричество». Рожденный осенью что-то сказал в микрофон. Потом повторил фразу. «У вас до сих пор связь устанавливают телефонисты?» — вновь не удержался Кадрах. «Существует кнопочный набор». «Компьютер», — ответил Диодао, — «уже 17 поколений компьютер». «А телефоны остались с прежних времен», — уточнил Кадрах. «Вы научили свои машины понимать речь ради того, чтобы сохранить старые телефонные аппараты?» «Это было признано более удобным», — кивнул рожденный осенью. Мартин с любопытством наблюдал за этим диалогом. Геддеры, при всех свойственных им несуразицах с социальным устройством общества, пышных церемониях и странных законах, были во многом близки людям. Они с удовольствием перенимали или пытались перенять технические достижения человеческого общества. Достижения оранков нравились им еще больше, но зато решительно не устраивало их мировоззрение. Диодао были совсем иными. Короткая жизнь не мешала им развивать науку. Отец-ученый передавал знания сыну, и исследования шли своим чередом. Почти всегда профессиональные знания у Диодао передавались по наследству одному из детей, и отказаться от профессии тот уже не мог, да и не хотел. Его братья, как правило, Диодао вынашивали двух, а то и трех детенышей, были более свободны в выборе, но и они обычно продолжали семейную традицию. Но вот с внедрением своих научных достижений в практику Диодао не спешили. Во многих домах было телевидение, но многие не видели в нем необходимости. Диодао успешно развивали космонавтику, и стартующие раз в несколько лет космические корабли успели посетить все 4 планеты их звездной системы. Но никакого ажиотажа в обществе это не вызывало. Услугами ключников Диодао пользовались без колебаний. Создали ряд колоний, но экспансия была неспешной, будто Диодао делали кому-то одолжение, заселяя пустые миры. Вот уже сотню лет на планете работали ядерные реакторы, но большую часть энергии продолжали вырабатывать тепловые и гидроэлектростанции. Вроде бы Диодао разработали абсолютно безопасный, экологически чистый и очень мощный термоядерный реактор, но к строительству пока даже не приступили. Компьютер в жилом доме был неслыханной редкостью, но существующие машины превосходили любые земные аналоги, а по слухам даже компьютеры оранков. Когда жизнь так коротка, торопиться нет смысла. Если тебе не успеть износить одну рубашку, ты не станешь заботиться о моде. И пусть Диодао были безмерно далеки от людей, но Мартин мог их понять. Геддеру приходилось сложнее. Рожденный осенью заговорил по телефону. На туристическом, то ли из вежливости, то ли чтобы избежать перевода, пустой траты времени. «Живи, думающий долго, это рожденный осенью. Да, я еще жив. Сегодня ночью, вероятно. Спасибо. Меня навестил друг из иного мира, человек Мартин. Да, он просит меня о помощи, а я прошу тебя». Около недели назад к нам могла прийти женщина-человек, ее имя Ирина Полушкина. Это так? Пауза в разговоре была совсем короткой. Рожденный осенью посмотрел на Мартина и сказал: «Ты прав, она у нас. Спасибо, думающий долго. Когда женщина-человек прошла через границу и где она сейчас? Так долго? Да? Так быстро? Спасибо, думающий долго. Прощай. Рожденный осенью вернул микрофон и динамик в гнезда. Сказал, женщина Ирина проходила пограничный контроль 3 суток. У нее плохо с собранностью, Мартин. Это точно, согласился Мартин. После этого она немедленно отправилась в Долину Бога. Что это такое? Место отправления нашего религиозного культа, невозмутимо пояснил Диодао. «У девочки явно проснулся интерес к религии», — сказал Мартин. «То она искала у оранков душу, теперь занялась вашей теологией». «Я не знаком с вашей верой, рожденной осенью. Ты как-то говорил, что вы уважаете чужую религию, но не рассказывал о своей». «Я могу тебе рассказать», — неожиданно заговорил Геддер. «Они вовсе не веротерпимы. Они политеисты и верят во всех богов сразу». «Меня это раздражает». «Это не так», — коротко сказал рожденный осенью. «Тогда поправь меня», — Кадрах оскалился. «Мы верим в единого Бога, Творца Вселенной», — гордо сказал рожденный осенью. «Но мы считаем Бога неопределенным». «Непознаваемым», — уточнил Мартин. «Так это в любой религии», — рожденный осенью покачал головой. «Нет». «Именно неопределенным. Мы считаем, что Бог является собой финальный этап развития разумной жизни во Вселенной. Если очень упрощенно...» Он на миг запнулся. «В далеком будущем разумные существа перестанут быть скованными физическими телами. Все разумные расы станут едины и в то же время разнообразны в выборе формы своего существования». Не утратив индивидуальности, отдельные разумы в то же время сольются вместе, образовав сверхсознание, не скованное рамками пространства и времени. Это и будет Бог, Творец всего, Альфа и Омега, начало и конец, общее и единое. Он вберет в себя все бытие, он сотворит Вселенную. Кадрах презрительно фыркнул. Мартин откашлялся и заметил. Но все религии представляют Бога по-разному. «Потому что Бог неопределен», — подтвердил рожденный осенью. «Да, Он существует, Он создал мир, Он вечен и стоит вне времени. Но для нас, живущих во времени, Бог еще неопределен. Если восторжествует вера людей, то и Бог станет человеческим, таким, каким его видите вы. Если распространится вера Геддеров, это будет их бог». «А если победит идеология оранков?» — спросил Мартин. «Тогда бога не будет», — кивнул рожденный осенью. «Ты уловил нить». «Чушь!» — пробормотал Кадрах. «Бог есть, я знаю. И тень, отброшенная его светом, пророк Тайгеддер, жил в нашем мире меньше 1000 лет назад». «Бог слишком велик, чтобы мы могли его понять, и потому пришел Тайгеддер, рожденный светом, тень на стене бытия, Геддер и Бог, доступный нашему пониманию и поклонению. Он творил чудеса, запечатленные очевидцами, его предсказания сбывались и продолжают сбываться. Есть лишь Бог и Тайгеддер, тень его!» Рожденный осенью кивнул. «Да, есть лишь бог Геддеров, и Тайгеддер — тень его. Меч Тайгеддера отделил пространство от времени, порядок от хаоса. Меч Тайгеддера обрезает нить нашей жизни, и по лезвию его меча все мы отправимся в новое бытие. Но есть и бог людей, и сын его пришел на землю. Есть бог Оулуа и теплые воды его сна». «Остановись!» — воскликнул Кадрах. «Ты можешь верить в любую чушь, но я не позволю тебе богохульствовать!» «Молчу», — согласился рожденный осенью. «Вы все равно уже поняли общую идею». «А ваша собственная вера существует?» — спросил Мартин. Рожденный осенью кивнул. «Конечно, я уже изложил ее». «Нет», — Мартин покачал головой. «Ты изложил философские основы вашей веры». «Я понял, вы допускаете правоту любой из религий, но ведь вы во что-то верили и до появления ключников, врат, чужих». «Да, конечно», — помедлив, сказал рожденный осенью. а тебе действительно интересны детали? Ты хочешь принять нашу веру?» «Не очень», — признался Мартин. «То есть очень интересно, конечно же, но не будем сейчас тратить на это время. Я обязательно выясню все позже. Лучше объясни, что такое долина Бога». «Это большая долина в горах, где расположены храмы крупнейших религиозных культов галактики», — с улыбкой пояснил рожденный осенью. «Очень просто, как видишь». «Ты можешь предположить, зачем туда отправилась Ирина?» Некоторое время Диодао размышлял. Потом сказал: «Например, она решила принять какое-то редкое вероисповедание. Если контакт с расой, придерживающейся этой веры, затруднителен, то самым удобным способом является визит в долину Бога». «Так там и служители культов есть», — поразился Мартин. «Конечно, боги не живут в пустых храмах». «Да», — пробормотал Мартин. От Ирины Полушкиной он готов был ожидать самого неожиданного поступка, но заподозрить ее в резком приступе религиозности никак не мог. А еще версии? «Она могла увлечься теологией», — предположил рожденный осенью. «А долина Бога – самое удобное место, чтобы изучить различные верования». «Нам придется отправиться туда», – хмуро сказал Мартину Кадрах. «Мне это не нравится, друг мой, очень не нравится». «Почему?» «Это...» — Кадрах заколебался. «Это слишком близко к кощунству. Диодао, скажи, в этой долине есть Эфес Тайгеддера?» «Эфес — ваше наименование храма», — уточнил рожденный осенью. «Один из моих предков изучал ваш народ, но это было давно, и я сохранил лишь крохи знаний». «Наверняка есть. Я не бывал там, но в долине Бога отправляют более 700 религиозных культов». Кадрах с шипением выдохнул воздух, оперся подбородком о ладони и погрузился в раздумья. «Сложная ситуация», — посочувствовал рожденный осенью, поглаживая живот. «Скажи, Мартин, а ты тоже будешь шокирован, встретив в долине Бога своих единоверцев?» «А они Диодао?» — уточнил Мартин. Рожденный осенью кивнул. «В какой-то мере буду», — признался Мартин. «Он представил кенгуру, одетого в рясу и стоящего у алтаря, и пришел в полное замешательство». Покосился на Кадраха. «Конечно, я не брошусь на них с мечом, крича о святотатстве». Кадрах тяжело вздохнул. «Друг мой... не надо призывать меня к терпимости. Я могу смириться с многим, но есть граница, которой мне не переступить. Если я вижу, что Диодао искажают нашу веру, глумятся над подвигом Тайгеддера и пародируют святые обряды, долг мой станет выше терпимости и снисхождения». «Поверь», — тихо сказал рожденный осенью, — «что никто в долине Бога не глумится над чужой верой. Увиденное может показаться тебе странным и оскорбительным, но если ты дашь себе труд разобраться, то гнев твой уляжется». «Хорошо», — кивнул Кадрах, — «я попробую быть объективным. Как нам добраться до этой долины?» «Сами вы не доберетесь, вам нужен провожатый», — сказал рожденный осенью. «Я думаю, им станет дождавшийся друга. Сынок?» Из разреза накидки высунулась маленькая голова. Дождавшийся друга смущенно сказал: «Я слышу, родитель. Я помогу чужакам попасть в долину Бога, но я почти не могу больше ждать». Рука рожденного осенью ласково погладила пушистую головку ребенка. «Знаю, сынок. Потерпи несколько минут. Время твоего рождения пришло». Головка кивнула и спряталась в сумке. Мартина передернула, и это не ускользнуло от Диодао. «Мне не нужна помощь при родах, Мартин», — сказал рожденный осенью. «Но если ты побудешь со мной в этот миг, мне будет приятно. Если потом ты поможешь сыну похоронить мое тело, это тоже будет большой услугой». «Я помогу», — сказал Мартин. Поискал какие-то подходящие слова и пробормотал: «Знаешь, я горжусь знакомством с тобой. Теперь мне будет чего-то не хватать». Рожденный осенью кивнул и улыбнулся. «Помоги мне дойти до спальни. Я слабею». Мартин помог рожденному осенью идти. Диодао и в самом деле начало пошатывать. Силы уходили из него будто на глазах. В дверном проеме, закрытом лишь плотной тяжелой шторой, рожденный осенью обернулся. «Прощай, Геддер. Живи и помни». «Прощай, Диодао», — сказал Кадрах. Он явно чувствовал себя неловко. Большой, крепкий, агрессивный, гордый Геддер. Перед лицом умиротворенно умирающего Диодао в ночь смерти и рождения все принципы Геддера казались неуместными и наивными, будто детская игра в солдатики посреди опаленного огнем поля боя.